Глава 13. Сессия партнерских договоренностей. Как подготовить партнерское соглашение? Вот мы и добрались до заключительной главы этой книги. Как вы видите, в основном мы с вами обсуждали, зачем нам партнерское соглашение и что в нем должно быть. Теперь давайте поговорим о том, как его можно подготовить и как организовать процесс подготовки. Процесс обсуждения — важнейший результат работы над партнерским соглашением. И активное участие в обсуждениях — это обязанность партнеров, а не консультантов. Один из наших клиентов однажды довольно точно заметил: над отношениями с партнером нужно постоянно работать, сами над собой отношения работать не будут. Поэтому давайте так и запишем. Процесс обсуждения — важнейший результат работы над партнерским соглашением. И участие в обсуждениях — это обязанность партнеров, а не консультантов. В противном случае партнерское соглашение будет мертвым, как все наши уставы. Только регулярные коммуникации партнеров, обсуждение и поддержание текущего состояния отношений партнеров на должном уровне делает партнерское соглашение живым документом. Эффективным инструментом для проработки всех вопросов партнерского соглашения является серия встреч партнеров, которую я называю «Сессией партнерских договоренностей» — СПД. Давайте далее использовать именно это название. Что же такое «Сессия партнерских договоренностей»? Я бы дал следующее определение. «Сессия партнерских договоренностей» — это специальная методика подготовки и проведения обсуждений со владельцами бизнеса, партнерами, основных условий сотрудничества и закрепления достигнутых договоренностей с участием, модерацией или фасилитацией, или без участия эксперта. Что должно стать результатом хорошей сессии партнерских договоренностей? Проработанная личная стратегия каждого партнера в отношении партнерства и бизнеса, требования собственника, понимание того, кто ты, какие у тебя сильные и слабые стороны, куда ты хочешь двигаться дальше, а также что представляют собой твои требования и ожидания от бизнеса. Опыт и навыки обсуждения с партнерами сложных ситуаций в бизнесе и любых других сферах. Партнерское соглашение как документ, закрепляющий ваши договоренности с партнерами на определенный период времени. Можно ли провести сессию партнерских договоренностей без привлечения модератора? Конечно, можно. Прекрасно, если кто-то из партнеров обладает способностью к модерации. В этом случае вы получаете возможность не посвящать внешних экспертов в секреты отношений партнеров и их договоренности. Сэкономить на внешнем модераторе. Сразу хочу обратить ваше внимание на то, что партнер, взявший на себя роль модератора, окажется в более слабой позиции, поскольку ему придется играть сразу две роли, пытаясь сбалансировать интересы всех участников обсуждения. Одновременно с этим он должен будет защищать свою позицию и собственные интересы, уделяя им внимание по остаточному принципу, а где-то даже жертвуя ими во имя достижения общего согласия. Так что для начала я бы очень рекомендовал на первые 2-3 сессии приглашать внешнего модератора. Помните, в главе 11 я говорил, что самое сложное в брачном договоре — это предложить супруге его заключить. Тот же принцип работает и в ситуации с партнерскими соглашениями или сессиями. Главное — найти в себе силы и смелость обсудить с партнерами важнейшие условия сотрудничества глаза в глаза. Думаю, что по уровню стресса для каждого из нас это будет примерно 8-9 баллов по 10-бальной шкале. Недавно я проводил сессию по изменению условий сотрудничества двух партнеров и был очень удивлен, когда в переговорной комнате увидел их сидящими рядом по одну сторону стола. Немного позже я понял причину такого выбора. Несмотря на то, что в наших интервью с глазу на глаз каждый из них описывал отношения с партнером как «просто замечательные» и утверждал, будто они понимают друг друга с полуслова, на встрече им было некомфортно смотреть друг другу в глаза. Однако после нашей первой сессии напряжение исчезло, и партнеры начали спокойно обсуждать самые сложные вопросы и ситуации. Поэтому умелый модератор может помочь началу разговора. И, как показывает мой опыт, уже после нескольких встреч с модератором партнеры приобретают необходимые навыки, опыт и решимость для совместного обсуждения сложных вопросов, после чего могут продолжать обсуждение без участия модератора. Как сказал один из моих клиентов после нескольких общих встреч, «У меня будто с плеч упал груз недоговоренностей, и теперь я могу свободно высказывать свои мысли партнеру». Таким образом, сессия с модератором помогает снизить уровень стресса и дает возможность проводить разговоры в эмоционально комфортных для партнеров условиях. Если все же вы решите проводить сессию самостоятельно, прочтите книги, названия которых найдете в конце этой главы. Точно лишним не будет. Какова роль и основная задача модератора сессии? Основная задача модератора сессии — организовать и направлять дискуссию партнеров в конструктивном ключе, чтобы все ее участники находили точки соприкосновения в обсуждаемых вопросах. То есть модератор должен быть настоящим арбитром, обеспечивая непредвзятость в обсуждениях и давая возможность всем участникам сессии услышать здравые идеи. Модератор может и должен выступать в роли направляющего сессии, помогая партнерам понять их запросы и потребности, чтобы построить структуру партнерского соглашения, которая в полной мере будет отражать общее видение бизнеса партнерами и варианты преодоления болевых точек в сотрудничестве. Кроме того, модератор должен задавать партнерам неудобные вопросы, которые они сами по каким-то причинам стесняются задать или не хотят озвучивать. Здесь модератор играет роль клапана, который помогает стравливать ненужное давление в обсуждениях, гасит слишком сильные эмоции, рационализируя обсуждения партнеров. Если же речь идет о сессиях, в ходе которых партнеры стремятся изменить условия участия в партнерстве, например, свою долю в бизнесе, или хотят расторгнуть сотрудничество, роль модератора несколько меняется. Он, она, скорее должны выступать фасилитатором сессии, поскольку ее результат в таких случаях непредсказуем. Это значит, что фасилитатор обязан помогать партнерам искать взаимовыгодное решение, делиться своим опытом, подсказывать направление мыслей, предлагать варианты для развития обсуждений. Второй важной задачей фасилитатора таких сессий является поддержание уровня эмоций партнеров на адекватном уровне, который позволяет продолжать обсуждение и поиск вариантов решения, при этом оставляя некоторое напряжение в отношениях. Фасилитатор вплоть до остановки сессии должен пресекать неадекватное поведение партнеров, выравнивая баланс обсуждения сторон. Когда партнерам стоит провести сессию? Когда вы начинаете новый бизнес или бизнес-проект и нужно заранее договориться на берегу обо всех важных условиях сотрудничества. Когда неопределенность в отношениях с бизнес-партнерами мешает вам развивать бизнес. Когда вы хотите изменить соотношение долей в бизнесе или условия сотрудничества с партнерами в действующем бизнесе. Когда вы хотите привлечь детей в свой бизнес в качестве партнеров. Когда вы планируете проведение стратегической сессии с сотрудниками, чтобы до этого утвердить стратегию владельцев относительно развития бизнеса. Когда вы хотите выйти из бизнеса и планируете сделать это с минимальными затратами времени, энергии и денег. Если у вас остаются вопросы по процедуре, можно написать мне st.stepanovskiy@ea.ru И я пришлю вам более полный чек-лист с перечнем возможных ситуаций, в которых необходимо проведение сессии с партнерами, а также краткие рекомендации, что нужно сделать в этом случае. Этапы подготовки проведения сессии партнерских договоренностей. Подготовка и проведение сессии состоит из четырех основных этапов. Первый. Выполнение домашнего задания. Второй. Личные беседы, интервью с каждым из партнеров. Третий. Собственно, сама сессия, обсуждение партнерами основных условий сотрудничества. Четвертый. Подготовка модераторам сессии проекта партнерского соглашения и подписание данного соглашения партнерами. Немного подробнее расскажу о каждом этапе. Домашнее задание. Почему нужно домашнее задание? Определение собственных интересов каждым партнером — задача не мгновенная. Она требует обдумывания, размышлений, даже определенного использования фантазии, то есть существенного времени. Кроме того, часто партнеры хотят узнать, как это происходит у других. Поэтому для того, чтобы сессия проходила максимально эффективно для всех участников, нужно выделить время для качественной подготовки. Она включает в себя разработку требований собственника, то есть личной стратегии партнера в отношении партнерства и бизнеса, а также, желательно, персональной и семейной стратегии. Ведь вы работаете как в своих интересах, так и в интересах своей семьи. Правильно? Поэтому общая стратегия партнерства и бизнеса должна строиться на основе персональной стратегии каждого партнера и или его семьи. Личные беседы, интервью каждого партнера с модератором. Обсуждение требований собственника, определение важных для каждого партнера вопросов сотрудничества, формулировка целей и задач сессии. Собственно, сама сессия партнерских договоренностей, начинать которую я бы рекомендовал с определения принципов сотрудничества партнеров как во время проведения сессии, так и в будущем, закрепив эти принципы в партнерском соглашении. Предоставление модераторам проекта партнерского соглашения, составленного на основе обсуждения партнеров. Проработка проекта соглашения с партнерами и внесение в него корректировок. И последнее, но не менее важное. Партнеры часто затрудняются в определении своих интересов, не совсем понимая, что действительно является важным и что нужно обсудить на сессии. То и дело, в ходе проведения сессии выявляются какие-то аспекты взаимоотношений, которые, как оказывается, очень волнуют партнеров и требуют отдельного обсуждения. Для решения этой задачи есть несколько способов. Почитать литературу по партнерским соглашениям. Надеюсь, что моей книги вам будет достаточно почти на 100%. Все, о чем говорится здесь, мы уже обсуждали ранее. Но пройдясь по списку рекомендованной мной литературы, вы соберете достойную библиотеку других книг по партнерским отношениям. Пообщаться с коллегами-предпринимателями, выяснив, как они строят взаимоотношения с партнерами и что важно им для создания крепких партнерств. Пройти в какой-нибудь бизнес-школе специальный курс по теме партнерства в бизнесе. Заказать персональную консультацию для всех партнеров вашей компании. И вот какие выгоды вы получите в этом случае. Вам предоставят всю необходимую информацию о принципах работы партнерств. Все партнеры смогут задать любые важные для них вопросы и получить на них ответы. Каждый из вас сможет увидеть реакцию своих партнеров на поднимаемые в ходе консультации вопросы. Также вы получите возможность присмотреться к потенциальному модератору партнерской сессии и оценить его компетентность. По вопросам организации и проведения консультаций вы всегда можете связаться со мной по электронному адресу st.stepanovskiy@ia.ru. Как вы видите, процесс подготовки и проведения сессии партнерских договоренностей не так прост, как может показаться, и требует серьезного времени на подготовку. Как говорил герой известной комедии «Иван Васильевич меняет профессию», «Такие дела, дорогой посол, с кондачка не решаются». Только обращение «посол» можно смело заменить словом «партнер». Итоги. Первое. Процесс обсуждения соглашения также важен, как и само партнерское соглашение. Сессия партнерских договоренностей является эффективным инструментом для обсуждения условий партнерского соглашения. Второе. Обсуждать условия партнерского соглашения – обязанность партнеров, а не консультантов или кого-то еще. Личным обсуждением условий этого важного документа вы придаете своему соглашению как минимум силу морального принуждения. Третье. Партнеры могут провести сессию без участия модератора, но при этом партнер-модератор окажется в слабой позиции, потому что в ходе сессии ему-ей придется учитывать интересы всех партнеров, одновременно защищая и свою точку зрения. Четвертое. Сессию партнерских договоренностей, особенно первые встречи, лучше проводить с модератором, который поможет выстроить структуру вашего соглашения, выступит в качестве арбитра в дискуссии партнеров и сможет подготовить проект партнерского соглашения. Пятое. Важность работы с модератором также состоит и в том, что он/она должны помочь на начальном этапе дискуссий уменьшить стресс и напряжение в диалоге партнеров при обсуждении чувствительных для них вопросов, переведя их в разряд рутинных задач. Шестое. Успешность сессии зависит от качества подготовки. Проработайте персональную стратегию, определите важные для вас вопросы в ведении бизнеса, подготовьте требования собственника. Выполнение этого домашнего задания позволит вам увереннее отстаивать свои интересы в переговорах с партнерами. Седьмое. Если вы чувствуете, что отношения с партнерами зашли в тупик или в них много неопределенности, не тяните. Не переживайте, а просто поговорите с ними, организуйте для этого сессию, и получится продуктивный диалог, важный и для вас, и для ваших партнеров.